Хрипло вздохнув, похоже, мой первый вздох в новом теле, я медленно открыл глаза. Странно, я думал, окончательно умру. А тут перерождение, и ванны десантника поблизости не было. Я на Майе прекрасно жил. Отдал Анне базы гражданского пилота, что ранее купил. Она изучила и на челноке работала, доставляя грузы. Частные доставки. Отличный пилот. Любила свою профессию. Сам я жил охотой. Мы проживали в отличном сборном доме на окраине столицы Майя, и все были довольны. 5 лет мы женаты. 2 дочерей мне подарила. Эльза пока 1 мальчика, и ждем еще дочку. В положении. Павлина пока просто беременна. Мальчик будет. Это Майя. Тут пока с законами туго. Хотя в земной империи многоженство не для всех. Так я и не регистрировал. Женат на Анне, остальные просто с нами живут. А то, что беременеют, то кому какое дело, не так ли? Рядом раздался шорох. Он и отвлек меня от мыслей. Я еще параллельно старался определить, в каком состоянии мне досталось это тело. «Здесь живой», — расслышал я такой знакомый говор на русском, вполне чистом. Его, наверное, из автобуса выкинуло, когда он кувыркался по склону. «Осторожнее, не трогайте. Он может быть поломанным». Около меня появилось 2. Грузин, с пышными усами, кепкой аэродромом и в старой порыжевшей кожанке, и 2. Обычный мужчина с круглым лицом с залысинами. «В сознании, это хорошо». Сознанием дела сказал тот, что с залысинами. «Парень, лежи, за врачами уже поехали». Они продолжали что-то говорить, а я начал постепенно уплывать. Похоже, сознание терял. Тело явно поломано. Болело все, и ног не чуял. Главное, живой. Ладно, вернусь к своей жизни на Майе. Так вот, жили, не тужили, я хорошим охотником стал, на глайдере летал, добывал, что хотел. Мир вообще такой тихий, самый страшный хищник наподобие медведя, хотя они тут крупные, даже чуть больше гризли, а в остальном очень хорошая планета. Мне там леса очень нравились, разные деревья, были и гиганты, я как-то замерил одно внизу веревкой, почти 100 метров в обхвате. Между стволами на флайерах и глайдерах можно летать. Собственно, я и летал без проблем. Все здорово было, но меня нашли спецслужбы земной империи. Все-таки вычислили и проследили мой путь. Что-то не торопились, 5 лет прошло. Да наплевать на них. Я отбился, меня по жесткому варианту брали, добрался до дома, девчат и детей в браслет. О да, они все со мной, если хранилище открою. Все ценное забрал и в леса. Неделю всего прятался. Нифига бы не нашли меня. Однако на систему и планету обрушился флот лемуров. Тут до их ареала обитания не так и далеко было. Я только на 2-й год об этом узнал. Информация как-то не расходилась. Тут у нас форпост, боевые корабли империи были, даже линкор. Но я так понимаю, долго они не продержались. 2 месяца я уже бегал от лемуров. Они вели плотную зачистку поверхности планеты, но у них другая поисковая аппаратура. Леса не спасали. Нашли меня. Почти продавили магическую защиту. Я понял, что все, живым меня не берут. Я до этого их 50 набил, убрал защиту в хранилище, и там меня достали. Вот и вся история. А амулет убрал, чтобы им не достался. Видели, как защита вспыхивала вокруг меня сферой. О перерождении не думал даже, да и не надеялся. Однако переродился. Это и удивляло. На землю. Я бы удивился, если бы не так было. И знаете что? Я, конечно, не уверен, но вот было у меня такое предположение, ощущение или чуечка, что не все так было, как я помнил. Думаю, взяли меня спецы СБ империи, еще как взяли. И не было рывка домой, за женами. И сейчас мое тело плавает в ванной, а то, что было, мне явно искусственные воспоминания подсунули. Вроде все настоящее, но что-то не так по ощущениям. Хм, пока светить хранилище не стоит. Хотя я с 3-й попытки его вызвал. Легко было. Подождем. Очнулся я уже в больнице. Весь в гипсе. Дал понять, что пришел в себя, и соседи вызвали дежурную медсестру. Была ночь. Вскоре прибежала медсестра. Спросила, что нужно. С трудом говорил, еще и челюсть сломана. После этого утку подсунула, убрала и ушла. Так, это явно советское время, но до развала еще далеко, я так думаю. Может, меня везут в империю и держат в специальном боксе, транслируя подобное с перемещением. Да фиг его знает. Вон искали же меня и прибыли для захвата. Могли и научное оборудование с собой прихватить, с ванной десантника, чтобы держать меня внутри, пока транспортируют в метрополию. Так что тут вечность, можно гадать. Хм, а если попробовать? Шанс? Попытка не пытка. Люк, все, война закончена. Пора домой. Меня тут же скрутило от боли, и я очнулся в ванной, под зуммер тревоги, и увидел, как в помещение с ванной вбегают двое в белом. Зрение нечеткое, гель глаза покрывал. Так значит, да. Странно, что оставили старый код для выхода. Что-что, а хранилище при мне. И в сторону медиков, и еще кого-то, что вбегали следом в помещение, полетели ручные гранаты. Несколько выскользнуло из рук и упали в ванную, ударив по ногам. Последней мыслью было, что я что-то переборщил, когда меня самого вместе с ванной просто разорвало. Когда я очнулся, меня сильно трясло от холода. Да и вообще это что-то нервное. Сверху я видел два лица, Магеныша и его учителя, ну и серое свинцовое небо выше, с низкими тучами. «Я же говорил, очнется, а ты слишком в фантазии погрузился, его разума тут не осталось», — с довольным тоном сказал старый маг. «Что происходит?» — с трудом выталкивая из себя слова, спросил я. «Чтобы выйти из амулета видения, нужно лишь совершить ритуальное самоубийство. Мы же говорили. Не мог раньше сделать. Две лишних недели пришлось ждать, пока ты из амулета не смог выйти». «Вы говорили?» — возмутился я. «Что-то с памятью моей стало. Это есть. То такого я точно не помнил». «Ну, может, и забыл», — легко согласился старый бородатый маг. «Сколько прожил в амулете? Там разгоняется сознание». «Больше 150 лет». «Ого! До такого редко доходит. Этот амулет я спер, позаимствовал из храма Единого. Монахи были сильно злы на его пропажу. И сейчас ищут. Два ближайших от храма государства перестали существовать от их поисков. В нем частица Бога. Повторить такое никто не может. Я как-то погрузился в грезы на 100 лет, пока не понял, как выходить из него». «За столько лет я стал подзабывать, для чего мы вообще встретились», — медленно проговорил я. «На самом деле я пытался собрать кусочки разбитого сознания. Это что получается? Я до сих пор в амулете видений был. А ведь я подозревал, что такое может быть. Просто предчувствие. Значит, все, вся моя жизнь — это ложь? Ну, не знаю. А мне понравилось. Тут прошло 2 недели, а я прожил столько интересных лет в разных местах, да и что уж говорить, в мирах. Особенно в земной империи понравилось. Черт, почему это неправда, а? Ты хотел магом стать. Я? Магом? А не вы меня похитили и эксперименты ставили? Это какие? На такое недоумение мага даже я поверил, что тот не в курсе. Это из видений. Так что, сделали меня магом? Извини, но нет. Пришлось бы разорвать твою ауру для внедрения, но там шансы невелики. Рисковать я не стал. У тебя оказался природный блок на подобные манипуляции. Ранее он не фиксировался, ты бы и хранилище потерял. Да и жизнь, скорее всего. Самый большой грех для мага — уничтожить душу. А тут все к этому шло. Да и контракт договора, где строка «не навреди», не давал. Магеныш накрыл меня теплым одеялом, хотя меня продолжало трясти, судя по заложенности носа, я уже простудился. Маги меня подлечили амулетом, и я сказал: «Если не вышло, то возвращайте оплату». Вот тут те засуетились, собирая вещи и явно отвлекая меня от этого разговора. Вообще у меня в голове целый сумбур был. Еще не осознавал я в реале, или все еще под действием амулета видений. Сейчас я уже ни в чем не уверен. И я сказал правду. Мне понравилось в том вымышленном мире, созданном то ли моей больной фантазией, хотя все красиво было, то ли частичкой Бога в амулете. Но это было здорово, и я понимаю монахов, что с таким остервенением искали этот амулет. Отобрали у нариков иглу и удивляются, что они ее ищут, и у них ломка. А так возвращать мне ничего не стали. С хлопком эта парочка исчезла, да и я не в том состоянии был, чтобы удержать их. А я понял, что уходить нужно. Долго с одним одеялом в такой холод, где-то плюс 5 было, я не выдержу. Я в наихудшем психологическом состоянии был. Это как если поменять местами небо и землю. Вверх ногами ходишь, и ты понимаешь, что это неправильно. Но изменить положение не можешь. Знаете, мне нужно тихое место, чтобы прийти в себя. Не проанализировать жизнь в этом амулете, а наоборот, забыть и начать жизнь с нуля. Потому что если начну анализировать, вернусь к тому, что было, то просто сойду с ума. И я это отчетливо понимал. Поэтому с безразличием во взгляде, проводив магов, они с хлопком исчезли, я с некоторым трудом встал, похоже, очень голоден и слаб, и, шатаясь, пошел по дну оврага, ступая босыми ногами по земле, кутаясь в одеяло. Хорошо хоть от простуды вылечили, хоть за что-то спасибо сказать можно. Пока шел, пытался вспомнить эту жизнь. Я помню, что тут я Герман Одинцов, только вот беглый зэк или герой-фронтовик. Вы думаете, я помню? Да все перемешалось, да так, что имя-то с трудом вспомнил. Ведь как? Новые воспоминания вытесняют старые, а новых у меня хватает. Я еще и базы знаний учил в мире будущего, а это немалый объем информации, что также серьезно уменьшил память о прошлом. Проверил и хранилище. Оно на месте. Куб земли убрал. Ну, все верно. Около 40 тонн. Все как и должно быть. Вот только проблема. Там около 4 тонн ненужных мне книг. Магам они тоже не нужны. Копии же. Проблем сделать еще у них точно нет. Избавлюсь от них позже. Пока же мне реально нужно место для жизни. Тихая, простая работа, когда каждый день на нее ходишь. В душе такой сумбур. Стабильности мне нужно. Я себя знаю, она быстро приведет меня в порядок. Вон, в амулете видений я во Франции жил, обычным браконьером, как раз по такой же проблеме, хотя там она была не столь острой. Тут примерно та же ситуация, но мне помощь нужна уже сейчас. Ломка идет из-за амулета, хочу вернуться в него. Действительность мне мало понравилась. Стабильность поможет пережить эту ломку. Овраг я давно покинул, уже вышел к полевой дороге и двигался по ней. Ноги стали подмерзать, как бы снова не простудиться. К счастью, мои тяжелые размышления и попытки докопаться до памяти об этом времени были прерваны ревом мотора. По дороге катила старая полуторка. В открытом кузове виднелось 6 голов. Двое в платках, похоже, женщины. Машина, нагнав меня, остановилась рядом. Выскочивший наружу молодой парень в солдатских шароварах и гражданской куртке с удивлением спросил у меня: «Ты откуда такой?» «Да в яму с водой свалился. Костер развел подсушиться и уснул. Проснулся, одежда горит, все сгорело. Одеяло только осталось». «Ну ты и растяпа!» — хохотнул водитель. «Садись в машину, подвезу до города. Погоди, что накинуть дам?» Залез в кабину, для этого пассажира из кабины выгнал, чтобы сидушку поднять, и дал мне свернутый комбинезон. «Во, немецкий, танкиста, трофей домой привез. Можешь себе оставить, все равно выкинуть хотел». Он держал одеяло, а я быстро натянул комбинезон, почти мой размер. А то, что тот мне тыкает, так я выгляжу моложе его лет на 5. Мне так-то 20 на вид. Омолодился, а теперь все, амулетов нет. Тяжелая утрата, но я переживу. Снова закутавшись в одеяло, я забрался в кузов, там одеялом еще и ноги укутал, пусть согреются. Познакомился с пассажирами, что живо обсуждали, как встретили меня такого, и покатили в город. Тоже мне город. Железнодорожная станция и крупное село рядом. Думал, в Одессу едут, она вроде недалеко. А так начали всплывать воспоминания. Ну да. Войну я тут закончил подполковником с множеством наград, но мной заинтересовались власти, и я бежал. Это плохо. Хотя внешность я сменил, не узнают, если сам не признаюсь. Это хорошо. Можно начинать жизнь с чистого листа. Маги еще ограбили, ничего не сделали, а все содержимое хранилища забрали. остались ненужные книги, от которых я постараюсь вскоре избавиться. Впрочем, в магическом контракте действительно ничего не было по возмещению убытков и возвращению оплаты. То есть было, но так закручено, что можно и не возвращать. Вот они и смылись. Проехали мы километров 40, ехать в открытом кузове до осенью еще то приключение. Меня позади кабины на лавку посадили, еще и покормили в пути, а то я от голода ощущал сильную слабость. Очень благодарил за съестное, действительно немного оголодал. Высадили прямо у вокзала, сюда ехали четверо из семи пассажиров, ту дородную женщину в кабине я тоже считаю. Трое направились на местный рынок. Я же поблагодарил шофера, скатку одеяла на плечо и уверенно двинул следом за тройкой попутчиков. Да, внимание привлекал, но надеюсь, что быстро от этой проблемы избавлюсь. Жаль, сейчас нет сбора макулатуры. Серьезно бы заработал. Есть уже прием вторсырья, но там сущие копейки дают, и смысла обращаться нет. Я же походил по рядам, привлекая внимание и продавцов, и покупателей, и обратился к одному, интеллигентного вида, что продавал книги и многое такое, вроде письменных принадлежностей, книги и канцелярия. «Одежда моя сгорела. Сушил, как промокла», — пояснил я на его несколько удивленный взгляд. «Деньги нужны. Хочу редкие экземпляры иностранной книги продать». Из скатки одеяла я достал книгу в коже с буквами золотого тиснения. Судя по тому, как загорелись глаза продавца, он оценил вид книги. «И почем продаешь?» — спросил небрежным тоном, как будто она его не интересовала. А сам листал страницы, видя, что буквы действительно не наши. «Иностранная, а это куда выше в цене». «Договоримся». Ну и начался торг. Цену неплохую заплатил. Я думаю, всю выручку за день отдал. Вообще сейчас был первый час дня и число 2 ноября. А погода эта осенняя, что потеряла все краски, в еще большую депрессию меня сталкивала. Хотелось напиться до невменяемого состояния. Но это не выход, а синяя яма. У меня другие способы выхода из депрессии. Выручку он мне точно всю отдал, но, подумав, из скатки я вытащил другую книгу. Вид не менее богатый. Догадка оказалась верна. Тот занял у соседей и выкупил ее у меня. Дальше смысла не было с ним сотрудничать. Он и так в нирване был. И не думайте, что я большие деньги заработал. На одежду хватит, и больше вряд ли. Вот и пошел по рядам с одеждой. Купил 2 комплекта нового нательного белья, черные трусы и синюю майку. Потом неплохие черные брюки, тут мода на широкие была, светлую рубаху и теплую куртку. Ну и кепку. На ноги портянки и отличные сапоги, как раз по ноге. Ух, куда легче стало. Комбинезон я уже продал, переодевшись. Одеяло оставил, оно чистое и теплое, незаметно в хранилище убрал. Мелочь осталась. Наполовину пирога с капустой хватило. Пока убрал его в хранилище и стал продавать иностранные книги другим продавцам. Брали, но цену небольшую давали. Тут не ценители, как тот, что канцелярия торговал. Хотя 2 продал. 1 так 4 купил. Думаю, себе поставит на полку и перед гостями будет хвастаться. Колхозник из какой-то деревни. Он уже расторговался, как раз собирался. А нет, председателю колхоза решил подарить. Бормотание расслышал. Похоже, чем-то сильно проштрафился. Будет задабривать. Ну, понятно. На заработанные деньги я купил 3 круглых красноармейских котелка. Это и готовить, и воду для чая вскипятить, и вместо тарелок заодно. Ложку взял, хороший нож и кружку. Из утвари и посуды хватит. Денег не так и много. Полотенце новое, спичек купил 2 коробка, потом 0,5 мешка молодой картошки, 10 луковиц, 2 кило крупы, соли 0,5 кило, чая нашел хорошего немного, и соленого сала 2 кило. Все, деньги ушли. Продовольственные карточки, может, и отменили, но в стране не стало сильно сытнее. После войны вообще довольно голодно было. Сейчас ситуация получше, но не сильно, поэтому и цены на припасы высокие. И того, что купил, уже хорошо. У меня осталось 12 рублей, 4 вареных яичка на них купил, бабушка расторговалась, тоже рынок покидала. Он такой, стихийный, где есть прилавки, где нет, с земли торгуют. Я поел половину пирога с яичками, сидя у вокзала, после чего прошел на перрон, и стал ждать поезда. Тут останавливаются, через полчаса подошел пассажирский, пока паровозом занимались, 20 минут времени было, я ходил с двумя книгами, продавал их, деньги нужны. Вон тучи собираются, не как дождь будет, а у меня никакой защиты. Повезло интеллигентного мужчину повстречать. Тот заинтересовался одной книгой по лекарской магии. Картинки тел в разрезе с внутренними органами принял за медицинскую, видимо, сам врач, и заплатил, не поскупившись. Обе книги купил. Он в вагон вернулся, а я нашел проводницу, и она меня в своем купе устроила. Поезд на Одессу шел. И вскоре мы отбыли. У меня спрашивали, на каком языке книги. Всем отвечал, что на мальдивском. И еще, оставаться в Союзе я не хотел. Тут сейчас все темное, все какое-то некрасивое. Осень, что вы хотите? Я вспоминал жизнь на Мальдивах. Да, навеяно амулетом, но там ярко все, быстрее в себя приду. Цель поставил добраться до этих островов и там устроиться. Хорошая цель. Мне нужно прийти в себя. И жизнь в одиночестве на таком островке – самое то. Прибыли мы на вокзал Одессы вечером. Уже стемнело. Деньги были, можно устроиться на ночевку. Но я покинул город и, найдя подходящее место, овраг, где ветра нет и кустарник сухой, ножом нарубил, костер разжег, и, достав котелки, они уже помытые, вода внутри с уличной колонки, и подвесил над огнем. Сам стал овощи чистить. В одном котелке чай, в двух других сытную похлебку на сале. Полтора часа все заняло. Поел готовое, убрал и двинул к городу. Приметив магазин круглосуточный, зашел и потратил все наличные деньги. За бугром они мне не пригодятся. Хватило денег на две буханки ржаного хлеба, как раз привезли вчерашний, и на 6 консервных банок с рыбой. В порту поискать пришлось, но нашел иностранный сухогруз, английский. Сторожили его наши пограничники крепко, с собаками. Похоже, бегунов из Союза хватало. Но я проник внутрь. Хорошее ночное зрение у меня осталось. Не зря тело так модифицировал. Только через сутки судно покинуло гавань, где стояло на якоре. Матросы сами все обыскали. Двоих зайцев вытащили из нор, но меня не нашли. Я в пустой каюте прятался в шкафу. Потом в ней же спокойно пережидал плавание. Думал, по пути в порт зайдем, но нет, прямиком в Плимут, это в Англии. Питался я своим, каюту не покидал, благо тут был свой туалет, одноместная каюта, явно с дорогим билетом за нее, не шумел. Однако 12 дней плавания, и мы прибыли в порт. Жаль, Гибралтар я проспал. Там бы скользнул за борт и до Испании доплыл. Да, вода сейчас холодная, но, думаю, сил бы хватило. Однако я пропустил его. Еда готовая закончилась, как не экономил. Судно медленное, ясно, что долго идти будем. На сале жил. Оно сытное, но и оно закончилось. Когда прибыл в Плимут, из готового все ничего не осталось. Пил воду из раковины в туалете. Так как судно прибыло днем, то я ждал ночи. Зайцев тут передали местным таможенным службам. Их представителям Союза в порту Одессы не передали и везли в каюте, кормили в столовой. Ничего, меня это не волновало. Судно встало на разгрузку, темнеть начало, а я скользнул по канату в воду с другой стороны. Голышом был. Пришлось проплыть некоторое расстояние. Вода ледяная, и по ступенькам пирса подняться наверх. Вытерся полотенцем и оделся. Ух, и замерз. Ничего. Пробежка в сторону города неплохо согрела. Искал я банки, надо добыть средства. А что? Наглов я не любил, и ограбить их банки сам Бог велел. Тем более мне нужны эти средства. Хранилище пустое, тут и пополню его, прежде чем на Мальдивы двинуть. Нашел я банки, один уже закрыт, другой еще работал. Вот закрытый и вскрыл. Охранника вырубил, оружие теперь есть, первое. Причем Браунинг, с двумя запасными магазинами. Вскрыл хранилище, только золото, набрал 2 тонны. Больше не было. Не ожидал тут такие запасы встретить. В мешочках на полках драгоценные камни тоже прибрал. Ну и денег. Пачки на стеллажах, валюта разных стран. Набрал, сколько мне нужно, остановил такси и оплатил до Лондона. Водитель пожал плечами и повез меня в столицу. Только в пути остановились у придорожной харчевни. Я был сильно голоден. Еще и с собой запас еды купил, в корзину, а ее в хранилище. В полночь были в Лондоне. За дорогу уже уплатил, таксист обратно поехал. А я стал искать место жительства, временное. В отелях документы спрашивают, поэтому искал, где сдаются комнаты. Вот и снял на 5 дней. И сразу в душ, а потом спать. Одежду отдал постирать. Проснулся в полдень. Хорошо выспался, позавтракал, забрал чистую и выглаженную одежду и занялся делами. Первым делом купил несколько комплектов хорошей и качественной одежды на разные сезоны моего размера, как и обувь. Потом занялся закупками припасов и готовой еды. Ну и стал выяснять, как документы добыть. И банально купил в морге у сотрудника, он нашел зашитым за подкладку пиджака свежего тела. И возраст совпадал. Была метрика и паспорт на имя Генри Ламберта, гражданина Британии. Сделал фотографии разных видов у 3 фотографов, сменил фото, фальшивка стала хорошего качества и занялся оформлением новых документов. Например, яхтсмена, а это управление яхтами, знание штурмана, непросто, но за 5 дней получил, как и водительское удостоверение. И подумав, смог получить летное удостоверение на управление легкими одномоторными самолетами. Все это заняло 2 недели. Я 2 раза посещал молочные фермы и уводил товар, готовый к продаже. Посетил и военный склад вооружения, набрал оружие. Сейчас без этого сложно выжить вдали от цивилизации. Правда, много я не брал, мне это просто ни к чему. А были ручной пулемет Брен, винтовка Ли Энфилд с оптическим прицелом, самозарядная винтовка Гарант, 6 пистолетов и револьверов, ручные и противотанковые гранаты, 1500 единиц, немалый запас патронов ко всему оружию, но надо было что-то тяжелое, и мой выбор пал на супербазуку, к ней 5 десятков выстрелов. По мне так достаточно. Общий объем вышеперечисленного занял в хранилище 1 тонну и 200 килограммов. Насчет миномета думал, но не стал брать. Также официально купил зеленый Volkswagen Жук, там крыша брезентовая, складывается. Новая машина. Велосипед, ну и мотоцикл угнал со склада. На аэродроме нашел, что мне нужно. Новенький американский вертолет Bell 47. А в порту Cessna на поплавках. Этот гидросамолет очень неплох. Запчасти к ним, инструменты и, главное, запасы топлива. Потом шлюпку угнал, что имело мачту и парус, моторный катер, небольшой, на 2, ялик. Но главное, купил отличную яхту. Этого года постройки, в 50 тонн водоизмещением, оформив на свои новые документы. Хранилище полное, добыл немало. Яхта не войдет, да и весит 35 тонн. Полностью загрузил ее всем необходимым и в декабре 20 числа покинул залив устья реки у столицы, направился на юг, в сторону Африки. Подготовка закончилась, я иду на Мальдивы. Я подумывал долететь на гидросамолете, топлива хватит туда и обратно. Но прикинул и решил идти на яхте. Она мне понравилась, да и купил уже. Тем более само плавание мне даст многое в моральном смысле. Я уже оттаивал душой, но плавание ускорит это дело. Сама яхта парусно-моторная, другой мне и не надо. Когда нужно, запущу мотор, запасов топлива хватит, оно той же марки, что я на машине использую. На буксире за яхтой волочу шлюпку. Она чехлом закрыта. Весла на борту яхты. Это и средство спасения, и есть на чем добраться до берега, когда мое судно стоит на якоре. Кстати, назвал я ее «Глюк». Ничего, прошло. Внесли в реестр судов Британии. Да, порт прописки Лондон. Сама яхта белоснежная, палуба из моренного дуба, внизу рубка управления, мотор отсюда запускается, также управление наверху. Тут и штурвал. Под палубой, если в шторм. Также 2 оборудованные каюты, обе на 2, кладовка для припасов, камбуз и столовая зона. Потом помещение для отдыха, гальюн, но там ведро, выливать за борт нужно. Душевой нет, но бак для питьевой воды и раковина на камбузе есть. Ну и крохотный трюм. Там запасные паруса, ремкомплекты хранятся. Яхта довольно большая в своем классе, и вышеперечисленные помещения, каюты довольно больших размеров, не тесно, что вполне удобно. Спускался к югу, все теплее становилось с каждым днем. Я все легче одевался. Один раз под дождь попал, но ничего. Отличное судно, выдержало ненастье, я бегал проверять, не подтекает ли где палуба. Порядок. Новый 52-й год встретил в районе Касабланки, куда я зашел за пресной водой. Да, через Суэц не иду, в обход Африки. Фруктов и овощей свежих купил, рыбу только вяленую, свежую самого хватает. Яхта идет, штурвал закреплен, а я рыбачу лежа на шезлонге, на корме. И ведь удается поймать на ходу. Один раз тунца взял, метрового, еле вытащил, чуть снасти не порвал. Однако такое было только один раз. На стоянках у берега ловил, но там мельче добыча. Я ее разделывал, солил и в хранилище на будущее, и готовил. 3 дня простоял в заливе Касабланки. Закупил, что хотел. Я торт испек, на борту дровяная духовка или на керогазе можно готовить. Отметил Новый год и дальше, на юг. Я уже не торопился. Именно яхта и это плавание привело меня в чувство «судно мой дом». Прекрасные виды вокруг, мне хватает. Зачем мне Мальдивы? Нет, дойти дойду, планы менять не буду. Просто это уже по факту мне не нужно. А пока дойду, точно ненужным станет. Увидим на месте. Пока мне все нравится. И краски тут яркие, и настроение хорошее. Когда я дошел до южной оконечности Африки, то уже окончательно пришел в себя. Ломка по амулету прошла, и мозги встали на место. А я ведь как-то в одной из жизней предположил, что могу находиться под воздействием этого амулета, еще в грезах. И решил тогда, ну а что делать? Буду жить. Вот и тут я уже ни в чем не уверен. Зачем себе жизнь портить и нервы жечь? Буду просто жить. Как я уже сказал, мозги у меня встали на место. Маги ничего не сказали толково. Сам я стал одаренным или нет. Как-то быстро собрались и свалили, буркнув, что у меня какой-то блок. Поди знай, правда это или нет. Впрочем, освобождая хранилище, я все книги продал в книжный магазин. Не так и дорого взяли. Если что, след есть, найду. Однако, даже если я маг, все равно это не узнаю. Нечем инициацию проходить. Да и не верю я в то, что у них что-то получилось. В общем, живу и плевать на прошлое. Живем настоящим. Так вот, я не повернул в сторону Мадагаскара и дальше к Мальдивам, а наоборот, повернул к побережью Южной Америки. Тут довольно продолжительный маршрут, но в районе нижней части Бразилии выйти должен. Если не снесет, там хочу побывать. Мальдивы и одиночество мне уже не нужны. Да и на борту Глюка мне вполне комфортно. Уже и одиночество не хочу. А какую красотку под бок? Да фигуристую. Поэтому выбор и пал в ту сторону, там южных красоток хватает. А у Африки меня пытались захватить. Какие-то негритосы на длинной лодке, да еще с подвесным мотором. Откуда только взяли? И эти наглецы пытались остановить меня выстрелом. Пуля над головой свистнула. У них оружие было в руках, винтовки какие-то. Я тут же упал на палубу и, достав ручной пулемет, сразу поставил на сошки. У яхты не было фальшборта, а были столбики и натянуты тросы, чтоб за борт не смыло. Поэтому меня отлично видели, а я их. И мое судно так по волнам не скакало, как их. Целиться легче. Вот и стал короткими очередями бить по лодке. Тот, что за управлением мотора стоял, тут же отвернул, остальные попадали на дно. Я же лупил по ним длинными очередями, меняя магазины, видел, как лодочник за борт упал, попал в мотор, детали отлетели, а уж сколько отверстий в бортах лодки не описать. Щепа только и отлетала. Да и что тут, 150 метров. Моя яхта уходила, паруса полные ветром, штурвал закреплен кожаным ремнем, а как дистанция стала большая, я принялся лежа снаряжать магазины. 7 штук расстрелял. Причем в ответ ни одного выстрела так и не последовало. А лодка медленно тонула. Ну, пусть спасаются. Если там кто-то выжил, около 10 пиратов было. До берега далеко, его полоска еле видно на горизонте. Так и ушел. А через 2 дня повернул уже к Южной Америке. Небольшое, но приключение. Оно хорошо встряхнуло меня. Казалось, все, приключения позади. Днем и ночью иду к Бразилии. Ночью только все возможные сигнальные огни вывешиваю и сплю часть ночи и часть дня, а яхта бежит по волнам. Однако приключения меня не оставили. Был довольно страшный шторм, длился 18 часов, я глаз не сомкнул, сильно отнес меня к югу. Я теперь напротив Аргентины, ну и ладно. Сложил паруса, починкой того, что шторм натворил, позже займусь. А сейчас спать. Перед этим эфир послушал, не передает ли кто сигнал о бедствии. Да, у меня радиостанция на борту, хотя антенна разборная, и чтобы рацией пользоваться, нужно запустить мотор, установить антенну и готово. Плюс яхта электрифицирована, освещение электрическое есть. Однако, если на моторном ходу иду, а так обычно керосиновые осветительные лампы или свечи. Ими больше пользуюсь. Мотор я редко запускал. Хотя в этот шторм как раз на моторе выгреб. Если бы не он, все гораздо хуже было бы. В эфире тихо, я покрутил ручку настройки, на одной волне услышал далекие разговоры, не разобрать, но так пусто. Ну и спать. Выспался отлично. Снаружи вечер, до заката около часа. Я поел и с кружкой какао вышел на палубу, изучая горизонт. Море успокоилось, хотя чтобы совсем, сутки потребуется, мотало судно не сильно. Присмотревшись, я увидел какой-то предмет на воде. Достав морской бинокль, изучил, что это там такое. Похоже, судно, парусная яхта, вроде моей. Мачту снесло, но на воде держится. И там есть люди, подают мне сигналы, тряпками машут. Быстро допив какао, я запустил мотор. Бак полный, заполнил перед сном и, развернув яхту, направился к ним максимальным ходом. Это где-то 10 узлов. Закрепил штурвал, стал вызывать неизвестных, что крушение, по сути, потерпели. Не ответили. Потом стал вызывать на общей волне, кто меня может услышать вокруг. Радист какого-то судна был, но мы друг друга не понимали. Он английского не знал, а я его языка. Кажется, это филиппинский. Наконец, к рации подошел знающий английский, и мы пообщались. «Яхта «Глюк», порт приписки Лондон. Вижу потерпевших крушение после недавнего шторма. Парусная яхта, без мачты, едва держится на воде. Иду к ним. Есть выжившие, включая детей. Не знаю, потребуется ли помощь. Как до них дойду, выясню. Будьте на связи». «Хорошо». Как оказалось, это был капитан судна. Оно действительно филиппинское, называлось «Манила». Я поглядывал по сторонам и вел яхту к неизвестному судну. За кормой чисто, шлюпки нет. Давно нет. У меня ее еще в порту Касабланки сперли. Теперь пользуюсь той, что в хранилище. Там маленький ялик есть. Дошел, уже стемнело. Я вынес переносной прожектор, подключив его к розетке, и осветил серьезно побитую яхту. Но корпус, похоже, действительно цел, не тонуло. Разговорились, принимая на борт спасшихся после шторма. Английский там отец семейства знал. Это семья французов, промышленников. Муж с женой, ее мама и трое детей от 17 до 7 лет. Яхта по размеру вроде моей. Вышли из Ниццы, где живут, 2 месяца назад. И все это время шли в Аргентину, своим ходом решили. А в Аргентине у них родственники. Устроили себе большое морское путешествие. А шторм его еще и в приключения превратил. Я сообщил капитану Манилы, что помощь не нужна. Сам возьму яхту на буксир, как раз иду в Аргентину. И сообщил, кто пострадал. Он в вахтенный журнал внесет. Дальше 12-летний сын Пьера, отца семейства, светил нам прожектором. А мы убирали повреждения. Да, они сами почти все убрали. Старшая дочка у них, 17 лет. Помогала на моем камбузе матери. Они готовили ужин на всех. Тещу Пьера тоже ко мне на борт, как и малышку 7 лет, в одной из 2 кают устроили. За 2 часа справились, канат закрепили, и моя яхта потянула пострадавших за собой. На 5 узлах шли. А ветер встречный, так что тут мотор, без вариантов. Под парусом галсами не походишь с буксируемым судном. Пьер за штурвалом своей яхты, а семья его со мной. Очнулся я от того, что меня монотонно мотали накатывающиеся волны. Лежал я на спине, под жарким тропическим солнцем. Пошевелившись, сел, и меня тут же вывернуло морской водой, которой, видимо, наглотался. Да еще со стоном схватился за левую руку. Сломано. И правая нога тоже. Наверное, о скалы побило. К счастью, не открытые переломы. Я сел, расстегивая спасательный жилет, и осмотрелся. Какой-то остров, в воде скалы изрядно, там пена от накатывающихся волн, лежу на песчаном берегу, белоснежный песок, позади пальмы. Но даже одного взгляда хватило, чтобы понять. Я на крохотном островке, где-то на Филиппинском архипелаге. Яхта погибла, моя спутница, девушка, похоже, тоже. Хотя шансы у нее, как и у меня, спасательный жилет надет. Думаю, Изабелла, которую я встретил в Бразилии и что стала моей подругой, погибла. Да, что тут сказать. Нехорошо. Одно радует, сам жив, а травмы вылечу. Пока же я полз в тень пальм, где, устроившись, стал накладывать лубки, с медикаментами у меня порядок, и готовые лубки были. Несколько рваных ран перевязал. Думаю, стоит описать, что вообще было. Спас я тогда французов, и за 3 недели, не спеша, дошли точно до Буэнос-Айреса. Правда, все топливо почти полностью ушло. Яхту после шторма я привел в порядок. Потом в порту нанял рабочих, доделали, запасы топлива купил и дальше путешествовал у берегов Южной Америки, поднимаясь на север, к Бразилии. Месяц там прожил, карнавала не застал, они позже будут. Но встретил яркую девушку, 17 лет, Изабелла. Ее отчим домогался. Несколько раз в спальню приходил, силой брал, вот и сбежала. Мы понравились друг другу, и она согласилась стать мне спутницей. 1,5 года нас мотало по разным местам, пока мы до Филиппин не добрались. А тут шторм, я такого и не припомню. Сам я управлял судном, Изабелла внизу, и тут страшный удар. Налетели на рифы. Я отвязался и поднял Изабеллу на палубу, дальше за борт, и потом плохо помню. Меня несколько раз о рифы ударило, и вот очнулся уже тут, на этом островке. Короткий рассказ, да? Но для меня это время прошло очень интересно, с приключениями, и хорошей девушкой, что постоянно рядом. Мы уже привыкли друг к другу, и в постели у нас полная гармония. А следов шторма не видно, только мусор на берег накидало. Думаю, шторм вчера был, вряд ли больше без сознания провел. Небо чистое, не облачко. Я уже попил воды, поел и задумался. А вдруг Изабеллу по волнам носит, и еще немного, и ей конец, а я ничего сделать не могу? Или могу? У меня есть вертолет, вон чуть дальше ровная песчаная коса, оттуда поднимусь, так что я достал Volkswagen, забрался на место водителя и, управляя одной рукой и одной ногой, доехал до косы. А что мне эти 200 метров самому ползти? Выполз из машины и поменял ее на вертолет. Прежде чем взлететь, хотя движок запустил, я привязал веревку с петлей на конце. Если найду Изабеллу, чтобы можно было подхватить, ногу сунет в петлю и доставлю до острова. Хоть бы жива была. Управлять вертолетом несложно. Одной ноги и одной руки хватает. Отпускаешь штурвал, и вертолет зависает на месте. Чудесная машина. Стал подниматься выше в небо, изучая воду вокруг. Иногда брал бинокль и внимательно присматривался, но в основном мусор был. Где яхта разбилась, уже не знаю. Как и сколько меня по волнам носило. Слабость сильная. Я вообще на грани сознания плаваю. Но есть такое слово, как «надо». Надо найти Изабеллу и надо спасти ее. Вот и накручивал круги вокруг острова. Потом приметил течение, куда уносит мусор. Это меня штормом на остров закинуло. А может, мою девочку мимо пронесло. И я полетел туда. Знаете, 50 километров пролетел и нашел. Живая, руками махала. Она самая, моя кокетка. Я подлетел и, открыв дверцу, помахал ей рукой в лубках, улыбаясь. Она в шоке была. Но когда я моток веревки скинул, он длиной 10 метров, резко ухватилась. Знаками я показал, как мог, чтобы ногу в петлю сунула. Она, к счастью, поняла, получилось, и я ее поднял. Да вовремя, 2 акулы рядом крутились. Поднявшись, держа девушку метрах в трех над водой и набирая скорость, не больше 50 км в час, полетел обратно к острову. Я топливо изрядно потратил. Хватило бы на обратный путь. К счастью, хватило. Высадил Изабеллу, она упала на песок, раскинув руки, тяжело дыша, а я отлетел метров на 100 и совершил посадку. Мотор уже работал с перебоями. Все, топливо закончилось. Да и не убирать же машину при девушке. А я не показывал наличие такой ценной вещи. Пока тут на косе постоит. На второе сиденье я выложил два одеяла, кусок тента для навеса, котелок, сковороду, две тарелки и две кружки, нож и припасов. Потом заберу. Это чтобы объяснить, откуда они взялись. Открыв дверь, я запер вертолет и попрыгал на одной ноге к Изабелле. Это был трудный путь, но добрался. Сел рядом и стал ее поить из фляжки. Она жадно пила. Обезвоживание и сильный голод, как и у меня. «Пей медленными глотками. У тебя обезвоживание». Напоив, стал осматривать. Были раны. Я стал осматривать. При проверке руки – вскрик, перелом. Да со смещением. Как она за веревку-то держалась при полете? Пришлось вправлять, плюс лупки накладывать. Еще, похоже, бок, как бы не ребра. Наложил тугую повязку. Одной рукой сложно, но сделал. Дальше помог ей встать, и Изабелла дошла до тени у пальм, а я допрыгал. Тут она со стоном повалилась, так что стал делать лежанку, нагребая песок. Она вымоталась. Нужно дать время прийти в себя. Спасательный жилет ее я уже снял, под голову подложил. А платье высохло, пока летели к острову. Ветром высушило мигом. Мы передохнули. Она рассказала, как выживала, сутки в море, как несло течением, штормом и волнами, пока все не прекратилось. Я же сообщил, что меня выкинуло на острове, где был вертолет, баки наполовину полные. Вот и стал ее искать. Медикаменты там же нашел. Кстати, в вертолете и припасы есть. Оставив девушку лежать в тени, я допрыгал до вертолета и, достав все, нагрузившись, двинул обратно. Тут Изабелла подбежала, стала помогать, сил она уже набралась. Донесли до тени и стали разбивать лагерь. Я натянул тент, бечевка была, под ним лежанки. На песок пальмовые листья и на них одеяло. И все готово. Тут жарко, стены не нужны. Я не особо ходок. Изабелла изучила островок, 100 метров на 150 и пальм полсотни. Но родник есть, очень мелкий, нам двоим хватит. А если бы больше народу было, уже были бы проблемы. Она собрала ветвей, что морем выкинуло на берег. Я очаг еще сделал, настрогал лучин, сделал распорки, котелок подвешивать. Так что вскоре закипала вода. Рыбу Изабелла на мелководье поймала. Почистили совместно, однорукие же. Я держал, она чистила. Так что рыбный суп был. Так мы и начали обживаться. А основное время мы лежали, потому как врачи так и говорят «покой, покой и еще раз покой». Редко передвигались, только если пищу добыть или еще что сделать. Туалет, ямку выкопали среди пальм. Кстати, кокосы были. Я пробил клином отверстия, добывали так молоко. Неделя пролетела как не было, вполне обжились, а я потерял вертолет. Ночи не уберешь, вопросы будут, куда пропал. Ждал ненастья. Там бы допрыгал и убрал, а списали бы на шторм, что снес в море и утопил. Но мы закутались в тент под шквальным ветром и так лежали. А утром вертолета не было. Его действительно волнами и ветром снесло в море. Придется новый угонять. Не страшно, сделаю. Я чуть позже занялся рыбалкой, уже осторожно ходил через 3 недели, и забыла хозяйством. Один раз птицу добыл, сбил камнем из прощи. Пожарили ее на углях, ох и вкуснотища. Хлеба только не доставало. Кстати, знание о проще из базы знаний «Колонист». Я до этого ее в руках не держал. А тут сделал, пару раз для тренировки метнул и стал точно бить в цель. Так это что? Знания из этой базы при мне? Надо подумать и узнать, что еще есть. Море много что выкидывало на берег. Находили, собирали и использовали. Подобие хижины построили, а то шторма тут частое дело. Уже 2 пережили. Внезапно налетают. Мы так часть вещей потеряли. Унесло ветром. Одно из одеял, Тяжелая потеря. Еще платье Изабеллы. Теперь хоть защита есть. А хотел пожить на необитаемом острове, вот и получи. Хорошо, хоть прекрасная подруга рядом под боком. В планах было закончить восстановление, и как придем в себя, можно будет покинуть остров. А вот с этим есть некоторые проблемы. Остров-то ловушкой был. Я это понял еще в первый день, когда на вертолете над ним поднялся. Он плотно скалами и рифами был окружен, чуть не двойным кольцом. Сверху видно все. Прохода нет. Даже если я достану шлюпку, ее не вывести, разобьет. И места нет для гидросамолета, чтобы взлететь. Если только вплавь через рифы на чистую воду, и там уже подняться в небо, еще шансы есть. Но не вот так. Ничего. Я что-нибудь придумаю. Был бы вертолет, перелетели бы на другой остров. Когда поднялся, в стороне еще один видел, километрах в 30. Только вот эта задумка уже неосуществима. Как назло, в нужный момент потерял машину. Шторма или бури, что налетали на остров, здорово нам помогали. Например, выкинула на берег сундук полный муки. Понятно, что все из моего хранилища. Но Изабелле я об этом говорить и не думал. И 2 месяца мы пекли лепешки. Да и в другие ненасти что-то такое выкидывало, что нам здорово помогало продержаться. Вот с солью проблем нет. Со скал соскабливали кристаллы, и она у нас всегда имелась, пусть и морская. Ну и плюс то, что не мое, и действительно преодолело чистокол из рифов и было выкинуто на берег. Такое тоже было, и немало. Еще добавлю, что мы не первые, кто тут выживал. Конечно, бури и шторма все следы убрали, замели песком, но следы присутствия человека мы находили. Тот же родник, с ним не так просто. Остров не имел скал. Обычный песчаный холмик, 2 метра высотой в самом высоком месте, поросший пальмами. Волны в шторма до него не доходили, а скалы и рифы разбивались. Разве что косу захлестывали, так и смыв мой вертолет. В рифах я нашел застрявшую человеческую кость, почти изъеденную соленой водой, явно давняя. Из человеческих останков это все. А сами следы – это зарубки на стволах пальм, остатки веревки на одной, ну и родник. Явно рукотворное дело. Кто-то прорыл колодец, обломками камней обложил, и там набиралась вода. Примерно 1 ведро в выемке за ночь. Даже помыться 2 раз в неделю хватало. Жаль, что одни пальмы росли, остров просматривался насквозь, других деревьев не было. Мы так и жили. Я уже прикинул 2 варианта, как покинуть остров, поэтому особо не переживал и просто наслаждался жизнью на острове. Так 1/2 года на нем и пролетело. Думаю, понятно, что не имея лекарских амулетов, я не мог отслеживать состояние Изабеллы. А у нее живот активно попер, да и сама поняла, что беременна. Так что мы ожидали пополнения. Срок у нее примерно 7 месяцев, однозначно мой. За 1/2 года мы полностью восстановились, всеми конечностями активно пользовались, обустроились на острове хорошо, и в данный момент, закончив земляные, или скорее песчаные работы, я извлекал с глубины 1 метра старый и сырой сундук, что был закопан у одной из пальм, самой старой тут, почти погибшей. А что, я прикинул, штормы и бури все прячут, может, под песком что скрыто. И вот уже на протяжении месяца перекопал весь остров. На удачу находил много что. От утвари, отмыли и использовали, до могилы 2, и вот сундук этот. Так как я потом активно закапывал ямы, от Изабеллы претензий не было. А тут на мои вопли радости прибежала и в нетерпении притаптывала рядом, пока я откапывал сундук и выдергивал из песчаного плена. Песок тут слегка влажный, не могли повыше закопать, явно же содержимое порченное. Но с трудом вытащил его наверх и дальше 2 ударами лопатки сбил замок. Лопатка моя, якобы в вертолете была, принес с вещами. Она здорово выручала нас, и не один раз. В общем, открыть крышку я смог. В основном, там была сильно попорченная женская одежда. Изабелла тут же потащила ее сушить, вдруг что потом использовать можно будет. А нет, сначала стирать, потом сушить. На одежде плесени хватало. Судя по виду, пошито по моде конца 19 века. Я же перебирал все. Куча вещей у сундука росла, пока не докопался до причин его сокрытия. Золото, ювелирные украшения. Довольно много. 2 бархатных мешочка. Я изучал самодельные золотые слитки, явно кустарно отлитые, кривые, и ювелирку. Вот она сделана разными мастерами и с разным качеством, от профессиональных умельцев до криворуких недотеп. Я все перебрал, кое-что отмыл или почистил, но практического применения, кроме некоторой одежды, ничего не имелось. Большая часть одежды просто расползалась слизью на руках, хотя кое-что все же сохранилось из самых плотных тканей. В общем, большая часть ушла в море, отлив унесет, остальное приспособили к делу. Я песком и водой начистил некоторые украшения. Знаете, мне только через неделю, после того, как нашел сундук, пришла в голову идея попробовать проверить эти украшения на предмет наличия в них магии. До этого я готовился покинуть остров, плотик сооружал, сундук смолой обрабатывал, чтобы не протекал. Будем плыть и толкать, глядишь, повезет проскочить скалы. Второй способ банальнее – улететь на самолете. Да, места для разгона мало. Но если хорошенько раскочегарить мотор и сорваться с места, то для взлета потребуется меньше места. Может, и не разобьемся о скалы. Я даже прикинул полосу, где можно попробовать взлететь. Тут чуть больше 150 метров относительно спокойной воды. Так вот, я стал проверять все украшения, а Изабелла уже считала их своими. Мне-то они на что. Женские почти все. Так что брал под предлогом чистки и внимательно изучал. Это шок. Но среди украшений действительно были магические предметы. Правда, практической пользы от них не так и много. Для начала я взял большой серебряный медальон в две мои ладони. Он сильно напоминал амулет зарядки, причем на рунах. Эти украшения в виде волнистых линий после долгого изучения были уверенно опознаны мной как руны, красиво их замаскировали. Они настолько малы, что с микроскопом их скорее можно разобрать. Я знал, как идет привязка, нашел нужный участок и прижал оба больших пальца. Тут два контакта, и оба нужно удерживать 10 секунд. Как-то все просто прошло. Не 10, а полминуты держал, уже теряя надежду, когда произошли уколы в палец. Как-то болезненно вышло, едва крик сдержал. Медальон чуть засветился, но это нормально, зарядка шла. Я тут же его спрятал, теперь нужно, чтобы Изабелла о нем забыла, отвлечь. Впрочем, он ее особо и не интересовал. Зато остальные украшения прогнал через амулет зарядки, и только от 4 пришел отклик и прошла привязка ко мне. Остальные просто украшения, это точно. Я все вернул своей супруге. Да, мы уже считали себя мужем и женой. Так вот, остальные амулеты, их 4, тоже на рунах. Думаю, сняты с одного мага. Вот что там было. Амулет личного климат-контроля, это без сомнений. Ни одного мага не было без такого амулета. Один из самых распространенных. Я и сам порадовался, хотя к жаре уже привык. Потом второй. Это был амулет освещения. 5 светляков зависают на высоте 3 метров, освещают вокруг 20 метров. Хорошая штука, но у нас тут пока неприменимая. А вот за что тут 2 других отвечают, я пока не понял. Мне такие амулеты ранее не встречались. Пока разбираюсь, и надеюсь, будет приятный сюрприз по их специализации. Я уже все подготовил к побегу с острова, где тот другой соседний знаю, главное течение преодолеть. Оно на пути будет, и плыть к острову, на плотике и сундуке, с вещами. Вот только в положении Изабеллы такое провернуть не просто тяжело, почти невозможно. Да и боюсь я ее так напрягать. Поэтому самолеты выходят на первый план. Я уже махнул рукой на секретность, скажу, что утром нашел его прибитый волнами к косе, ночью течением принесло. Слабая отмазка, но хоть такая. Я даже самолет достал, и утром следующего дня радостными воплями его обнаружил, дальше исполнил танец вокруг, проверяя состояние, и сказал, что самолет рабочий, а в баках есть топливо, и мы улетим. И стали собираться. Ничего брать не стали. Оставляли другим несчастным, что окажутся на острове. В хижину убрали и предельно облегчили самолет. Завтра утром на максимальном приливе взлетаем, и к вечеру этого же дня у меня прорыв в изучении 3-го амулета. Я стал знать, что это такое, и лишился самолета. Да и от песчаной косы мало что осталось. Оплавленные камни, в которые превратился песок. Да, ударный боевой артефакт, что выпускает плазму стеной. Хорошо, Изабелла на другой стороне острова стиркой занималась, не пострадала.